Мне становится больно и горько. Как радостно было знать, что дела идут хорошо, что скоро мы завоюем весь мир и будем летать повсюду только личными самолетами. А я-то уже размечталась о потрясающих сапожках на шпильках от Вивьен Вествуд за 1000 фунтов. Ну и ладно. В топ-шопе за 50 фунтов можно найти не хуже. Их и прикуплю. Еще неизвестно. Может, станем, когда ты заключишь следующий крупный контракт. А пока я оглядываю шикарную дизайнерскую кухню. И без миллионов обойдемся. Остров никуда не убежит, купим в будущем году. Я на минуту задумываюсь. И вообще, собственный остров — это уже баловство. Нам и без него неплохо. Посмотрев на меня в упор, Люк вдруг фыркает. Знаешь что, Бекки Блумвуд, из тебя выйдет чумовая мама. Да, от неожиданности я розовею. Правда, в хорошем смысле? Люк подходит ко мне и осторожно кладет ладони на живот. Этому человечку здорово повезло, шепчет он. Но я не знаю ни одной детской песенки, мрачнею я. Даже убаюкать его не смогу. Ценность детских песенок сильно преувеличена, авторитетно заявляет Люк. Буду читать ему на сон грядущий статьи из Financial Times. Снотворное — первый сорт. Мы смотрим на мой раздутый живот. Никак не привыкну к тому, что внутри у меня живет малыш, который когда-нибудь появится на свет. Непонятно как. Нет, об этом лучше не думать. Время еще есть, наверняка изобретут что-нибудь. Бекки, может, ты все-таки скажешь, кто там? Армагеддон или маракуйя? На лице у Люка странное неопределенное выражение. Что? Теряюсь я. Сегодня утром я не сразу понял, где ты. Пришлось порыться в твоих ящиках. Он колеблется. Так я и наткнулся на набор для определения пола будущего ребенка. Стало быть, ты уже все знаешь. Сердце гулко бухает. Влипло. Давно надо было выбросить проклятый тест. Вот глупая. Люк улыбается, но как-то невесело. Мне становится стыдно. Как мне в голову пришло принять такое важное решение тайком от Люка? Даже непонятно, зачем вообще понадобилось узнавать пол ребенка? Какая разница? Я беру Люка за руку и сжимаю ее. Люк, я не делала тест, так что я ничего не знаю. Но глаза у него все еще грустные. Ладно тебе, Бекки, рассказывай. Не стоит ждать чуда, если один из нас уже все знает заранее. Да не делала я тест, честно. Это укол, вдобавок ждать несколько недель. Он не верит мне, по лицу видно. В родильной палате ему скажут, к примеру, «У вас мальчик?» А он будет думать только об одном, Бекки давно уже знала. В горле застревает ком. «Не хочу, чтобы так было. Мы должны все узнать вдвоем». «Люк, поверь, я его не делала», — отчаянно твержу я со слезами на глазах. «Это правда. Я не стала бы тебя обманывать. Ты должен мне верить. Нас ждет замечательный сюрприз. Нас обоих». Нетерпеливо смотрю на него и тереблю юбку. Люк испытующе изучает мое лицо. «Ладно». Он, наконец, перестает хмуриться. «Ладно. Верю». «И я тоже тебе верю», — вдруг говорю я неожиданно для себя. Сказала и поняла, что так и есть. А ведь я могла бы требовать доказательств, что Люк не встречается с Венецией. Могла снова приставить к нему шпионов, могла всю жизнь подозревать его и страдать. Рано или поздно перед каждым встает выбор — доверять или не доверять. И я выбрала доверие. Уже. «Иди сюда». Люк заключает меня в объятия. «Все хорошо, милая. Все будет в порядке». Помедлив, я отстраняюсь от Люка, делаю глубокий вздох, чтобы взять себя в руки, выпиваю воды. И, наконец, оборачиваюсь к нему. «Люк, почему Венеция сказала, что у тебя с ней роман, если это неправда?» «Понятия не имею». Люк растерян. «Ты уверена, что правильно поняла ее? Может, она имела в виду что-то другое?» «Нет же, сержусь я! Не настолько я глупая, она именно так и сказала!» Я отрываю кусок бумажного полотенца и сморкаюсь. «И, кстати, принимать нашего ребенка я ей не доверю, и ни на какие дурацкие чаепития не пойду». «Отлично!» Люк кивает. Тогда можно вернуться к доктору Мозгли. Знаешь, он ведь писал мне по электронной почте, интересовался, как у тебя дела. Правда? Как мило. В дверь звонят, и я чуть не подпрыгиваю. Это они, а я едва не забыла. Кто это? Спрашивает Люк. Из ВОК. Поэтому я здесь, у меня сегодня фотосъемка. Мчусь в холл, по пути заглядываю в зеркало и в отчаянии застываю. Все лицо распухло и пошло пятнами, глаза покраснели, улыбка вымученная. Я уже не помню, где в доме какая комната, совсем забыла фразы, приготовленные для интервью. У меня даже вылетела из головы марка трусиков, которые сейчас на мне. Нет, я не справлюсь. В дверь снова звонят. Дважды. «Не хочешь открывать?» Люк выходит за мной в холл. «Надо отменить съемку. Со скорбным видом я развожу руками. Ты только посмотри. Я похожа на чучело, в таком виде нельзя сниматься для ВОК». «Все будет чудесно», — решительно заявляет он и идет к двери. «Они думают, что это наш дом. В панике шиплю я ему вслед. Я сказала им, что мы здесь живем». Люк оборачивается, лихо подмигивает мне и распахивает дверь. «Здравствуйте», — произносит он уверенным голосом главы крупной компании. «Добро пожаловать в наш дом». Визажистам давно пора дать Нобелевскую премию. Они дарят людям счастье. И стилисты тоже. И главное — Люка наградить. Прошло уже 3 часа, съемка идет как по маслу. Люк очаровал всю съемочную группу. Он устроил им экскурсию по дому. И все решили, что мы и правда здесь живем. Я чувствую себя совсем другим человеком. И выгляжу тоже. Мое пятнистое лицо удачно замаскировали макияжем. Визажистка была сама любезность. Сказала, что видала случаи потяжелее. По крайней мере, я не явилась на съемку навеселе и с опозданием на 6 часов. И не приволокла с собой противную тявкающую шавку. По-моему, она вообще не в восторге от топ-моделей. Теперь мои волосы блестят и вообще выглядят изумительно. Мне привезли целый фургон одежды, который припарковали у дома. Я стою на мраморной лестнице, наряженная в платье Миссони, улыбаюсь, слушаю щелканье затворов и чувствую себя Клаудией Шифер. А Люк ждет у подножия лестницы и подбадривает меня улыбками. Он все время был рядом. Даже отменил все утренние совещания и поучаствовал в интервью. Он сказал, что теперь, когда мы ждем ребенка, он научился смотреть в перспективу и вообще уверен, что родительские обязанности в корне изменят его. Сказал, что беременность только прибавила мне красоты. Вранье, конечно, но приятное. Еще сказал, словом, он много чего наговорил. Оказалось, он даже знает, кто написал картину, которая висит в гостиной над камином. Его спросили, и он сразу ответил. «Люк — гений!» «Может, поснимаем снаружи?» Фотограф вопросительно смотрит на Марту. «Отличная мысль!» — кивает она, и я спускаюсь по лестнице, старательно подбирая подол. «А можно мне платье от Оскара де Лорента?» Стилист приносит обалденное лиловое вечернее платье с плащом. Наверное, их сшили для какой-нибудь беременной кинозвезды специально к премьере, но они ей не понадобились. Я просто обязана примерить это чудо. «Да, на фоне травы будет эффектно!» Марта смотрит в сад через стеклянную дверь. «Какой у вас ухоженный сад! Планировкой вы занимались сами?» «До последнего кустика», — говорю я и кашусь на Люка. «Разумеется, нанимали специалистов по ландшафтному дизайну», — поясняет Люк, «но общая концепция — наш вклад». «Да-да», — киваю я. «Наши источники вдохновения — дзен, общение с людьми, урбанистические пейзажи. Для этого проекта важнее всего было найти выгодное расположение деревьев», — добавляет Люк. «Пришлось пересаживать их 3 раза». «Ого!» — Марта с умным видом кивает и строчит в блокноте. «Да вы перфекционисты!» «Просто увлекаемся дизайном», — серьезно поправляет Люк, потом быстро подмигивает мне, а я еле сдерживаюсь, чтобы не прыснуть. «Наверное, с нетерпением ждете, когда сможете вынести на эту лужайку своего малыша», — Марта улыбается. «Когда он научится ползать, потом ходить...» «Да...» — Люк берет меня за руку. «С нетерпением». Я уже собираюсь что-нибудь добавить, как вдруг мой живот сжимается, будто его сдавили двумя руками. Кажется, такое случается уже не в первый раз. Только раньше было гораздо слабее. «Ох!» — вырывается у меня. «Что такое?» — тревожится Люк. «Ничего», — спешу ответить я. «Плащ надевать? Сначала надо поправить макияж», — решает Марта. «Может, отправим кого-нибудь за сэндвичами?» Я иду через холл и у двери останавливаюсь. Живот опять скрутило. Со мной все ясно. Опять Люк наблюдает за мной. «Бекки, что происходит?» «Спокойно, только без паники». «Люк, я изображаю олимпийское спокойствие. Кажется, у меня схватки. Уже довольно давно. Живот снова сжимается, я начинаю часто дышать, как меня учили на занятиях. Невероятно! Интуиция подсказывает мне, что делать». «Давно?» Люк в тревоге спешит ко мне. «Насколько давно?» Пытаюсь вспомнить, когда впервые испытала такие же ощущения. «Часов 5. Значит, раскрытие почти 5 сантиметров». «5 сантиметров?» Люк не понимает. «Что это значит?» «Значит, мы на полпути». От волнения у меня звенит голос. «Ребенок скоро родится». «Господи боже!» Люк вытаскивает мобильник и жмет кнопки. «Алло! Скорая! Соедините побыстрее, пожалуйста!» Пока он называет адрес, у меня вдруг начинают дрожать колени. «Но мне же говорили, что до 19-го ничего не будет. Я думала, у меня в запасе еще 3 недели». «В чем дело?» — спрашивает Марта, отрываясь от своих записей. «Идем сниматься в сад?» «У Бекки схватки», — объясняет Люк, отключив телефон. «Боюсь, нам пора в больницу». «Схватки?» Марта роняет разом блокнот и карандаш и бросается поднимать их. «О боже, но ведь еще рано!» «Да, мы думали ждать еще 3 недели», — кивает Люк. «Видимо, преждевременные роды». «Ты в порядке, Бекки?» Марта пристально смотрит на меня. «Обезболивающие нужны?» «Я пользуюсь естественными методами», — задыхаясь, объясняю я и вцепляюсь в свои ожерелья. «А еще у меня есть родильный камень древних маори». «Ух ты!» — восторгается Марта и снова хватается за блокнот. «А как пишется маори?» У меня опять скрутило живот. Я изо всех сил сжимаю камень. Несмотря на боль, я ликую. Правильно говорят, роды — ни с чем не сравнимое событие. Кажется, будто все тело действует гармонично и слаженно, как и предначертано самой природой. «А сумку ты уже собрала?» Марта боязливо следит за мной. «Вроде бы с собой положено брать сумку». «У меня чемодан». В паузах между старательными вдохами и выдохами объясняю я. «Ясно». Вмешивается Люк, убирая телефон. «Берем чемодан». «Быстро, где он?» «И твои бумаги для больницы». «Он в...» Чуть не брякнула, что все вещи дома. У нас в квартире. В спальне. У туалетного столика». Я с отчаянием смотрю на Люка. Его лицо вдруг проясняется. «Понял. Конечно, по дороге мы прихватим все, что понадобится». «Сейчас принесу», — вмешивается Марта. «С какой стороны от столика?» «Нет. То есть, только что вспомнила. Я уже переложила вещи». И я указываю на сумку Малбери, которая видна в приоткрытую дверцу шкафа в холле. Я нарочно сюда ее перенесла. «Отлично». Люк с трудом вытаскивает сумку из шкафа, из нее вываливается теннисный мяч. «Зачем тебе в больнице теннисный мяч?» — удивляется Марта. «Для... массажа». «Ох, господи!» Я стискиваю в руке камень Маури и часто дышу. «Больно, Бекки», — волнуется Люк. «Похоже, становится хуже. Он нервно смотрит на часы. Да где же эта чертова скорая?» «Схватки усиливаются». Превозмогая боль, ухитряюсь кивнуть я. «Наверное, раскрытие уже 6 сантиметров или даже 7. А вот и скорая!» Фотограф выглядывает за дверь. «Уже подъезжает!» Люк подает мне руку. «Идти сможешь?» «Кажется, да. Наверное». Мы выходим на крыльцо и ждем на верхней ступеньке. Скорая помощь перегородила всю улицу. На крыше бешено крутятся синие мигалки. Несколько любопытных прохожих остановились поглазеть. «Наконец-то! Из больницы я вернусь уже с малышом». «Удачи!» — кричит мне вслед Марта. «Надеюсь, все пройдет благополучно». «Бекки, я люблю тебя». Люк крепко жмет мне руки. «Я так тобой горжусь, ты прекрасно держишься. Так спокойно, сдержанно». «Ощущения совершенно естественные», — бормочу я почти благоговейно, как Патрик Суэйзи в конце «Привидения», рассказывающий Деми Мур, что там на небесах. «Это больно и в то же время прекрасно». Из машины вылезают два врача и направляются к нам. «Ты готова?» — спрашивает Люк. «Угу». Глубоко вздыхаю и начинаю спускаться по ступенькам. «Ну, пора».